Так, веселые картинки, а меня нет. Цыган прислонил вилы к стене и неожиданно крепко обнял Гоша за плечи. «Ты это!» — пробурчал он Гошу в ухо. «Не переживай так, капитан! Я же вижу!» «Да я что?» — ответил Гош, окончательно смутившись. «Ну и молодец!» — улыбнулся цыган, устанавливая Гоша по возможности прямо и одобрительно хлопая по плечу. «И спасибо тебе! За меня! А сейчас вали в дом!» «Что-то не хочется!» — признался Гош. «За тебя, пожалуйста! Хотя я и не уверен, что все так уже хорошо получилось. А в дом мне как-то совсем неохота». «Со мной отлично вышло», — заверил его цыган, надевая рукавицы. «А Сансеич, я так думаю, перед тобой извиняться будет. Так что шел бы ты домой». «И что с тобой отлично вышло?» «Да все», — ответил цыган уклончиво, отправляя за окно порцию навоза. «Словами не опишешь. Масса туманных обрывков, но в целом ужасно интересно. Охеревел же я, доложу тебе. Рожа была еще краснее, чем у некоторых, кстати. То есть, насчет обрывков. Ты учти. Наша подружка Джейн кое-кому напрочь отшибла память. Захочу чего забыть, сразу к ней». «То есть, как это напрочь?» – изумился Гош. «Сегодняшний день у мужика почти целиком вылетел. Если наезд тупых белых еще в состоянии как-то смутно припомнить, то все, что дальше произошло, стерлось просто нафиг. Так что вы с ним не ссорились и вообще. За информацию 10 баксов». «А ты-то откуда знаешь, что мы с ним?» «Большой, наябедничал. Ты ж полегче с нашим громилой, ладно? Думаешь, если он такой здоровый, так у него и психика должна быть, как у носорога. Черта с два». Гош сунул в зубы сигарету. Цыган подцеплял и бросал, подцеплял и бросал, без видимого напряжения, как промышленный робот. «Он и к белому хорошо относится, и тебя полюбил», — объяснил цыган. «Раньше за белым шастал, как собачонка, а теперь не знает, кто ему дороже. Учти это, да?» «Очень странный день», — пробормотал Гош. «Ты не заметил, что-то происходит?» «Ага», — согласился цыган, останавливаясь, чтобы передохнуть. «Все меня сегодня травмировать пытаются. Сначала кусок забора, физически, потом кое-кто психически, да потом еще одна девушка ранила прямо в сердце. Очень славная девчонка. Страшненькая, а что-то в ней есть». «Не такая уж она и страшненькая», — возразил Гош. «Не обращай внимания. Мне просто нравятся брюнетки». «Да нет, я вообще-то о другом. Понимаешь, сегодня все начали себя вести... Наверное, перегрузка сказалась. Перенервничали, и что-то с людьми произошло. Будто шлюзы открылись. Очень богатая эмоциональная палитра. И очень много болтовни. Ты бы видел, как наш Костя перед Женей хвост распускал. Я и не думал, что он такие слова знает». Цыган наклонил голову на бок и уставился в навозную кучу. «Так, может, нам полезно нервничать?» — спросил он после минутного раздумья. «Психовать, а? Может, войнушку учинить, раз такое дело? Небольшую, локальную, типа фермерскую». «Насчет войны скорее против», — сказал Гош. «Но вот новые впечатления нам точно полезны». «Путешествие?» — не унимался цыган. «Дальняя разведка?» «Стоп, Гошка! Черт побери, да чего же мы все тупые? Хуже тупых, честное слово. Компьютер! Тебе-то что-нибудь говорит, а, капитан?» Гош нервно прожевал сигаретный фильтр и выплюнул под ноги измочаленный окурок. «А мне говорит», — сказал цыган. «Я помню, как мои пальцы лежат на клавишах. Вспомнил, между прочим, сегодня. Я и раньше компьютеры видел и знал, что у меня с ними что-то связано. Но вот сегодня...» «И что ты в компьютере найдешь?» — спросил Гош. «Это ведь та же библиотека, только с ней еще розетка нужна». «У нас есть электричество», — напомнил цыган. «Для такого случая уж расстараемся. Ты сам говоришь, впечатление. Готов поспорить, если откопать работоспособную машину и к ней десяток умных дисков, впечатлений будет уйма. У тебя был свой компьютер дома?» «Откуда же я знаю?» — вздохнул Гош. «А у меня точно был. И громадная стойка с дисками. Сотня минимум. И не только игрушки, но еще кое-что похлеще». «Что-то происходит», — кивнул своим мыслям Гош. «Что-то началось. Знаешь, меня это даже пугает». «Начинаем вспоминать!» Цыган снова взялся за вилы. «Очень странно вспоминать через пень-колоду, но все-таки начинаем. Ладно, капитан, тебе давно пора». «Капитан, капитан...» Тебя-то самого как теперь прикажешь называть?» Цыган хитро прищурился на Гоша снизу вверх и одним легким движением послал за окно без малого пуд навоза. «Зови меня просто! Мистер Иствуд!» — молвил он скромно. Гош не сразу нашел, что ответить, и только у самых дверей коровника вдруг обернулся и заорал. «А я тогда Ален Делон!»